и остро, радостно ощутил в нем свое тело, упругое, послушное, молодое, сжатое и даже звенящее слегка, словно тугая пружина, в ожидании яростной изматывающей игры. Анатолий Георгиевич был абсолютно таким, каким часто мелькал в светской хронике. Моложавым, совсем не по-российски улыбчивым и открытым собеседнику. Разумеется, все это было лишь следствием профессиональной работы имиджмейкеров и разумной дисциплинированности их клиента, но впечатление производило, а главное для Кирилла, значительно упростило процедуру знакомства и решения вопроса о партнерстве на корте. С удовольствием, вполне искренне согласился Анатолий Георгиевич. «Вы хорошо играете, я вас видел. Мне только на пользу. И зовите меня, если хотите, по имени, без Георгиевича, так проще». Они вышли из Людочкиного кабинета вместе. В коридоре их встретили два одинаково крупных, коротко стриженных молодых человека, одетых тоже почти одинаково, в строгие темные костюмы, белые рубашки и неприметной расцветки галстуки. Кирилл по достоинству оценил экипировку охраны нового знакомого. В ушах у молодых людей едва различимы были гарнитуры, крохотные микрофоны. Оружие под полами строгих пиджаков едва угадывалось, и то наметанным глазом. Они и действовали вполне профессионально, оставив почти без внимания, видимо, хорошо известную им Людочку, сразу же сконцентрировались на высокой спортивной фигуре Кирилла и, как бы невзначай, попытались оттереть его от шефа. Но тот дружески взял Кирилла под руку, телохранители стремительно и почти незаметно перегруппировались по ходу движения. Один шел теперь по коридору первым, на шаг опережая Людочку. Другой же замыкал шествие, плотно наседая на спину шефа. «Все правильно», — подумал Кирилл. И в этот момент сзади их окликнул женский голос. «Людмила Васильевна, ключи от раздевалки возьмите». По коридору спешила пожилая дежурная со связкой ключей. «Я возьму», — сказал Кирилл, подчиняясь элементарной вежливости, и сделал шаг навстречу женщине, пропуская охранника вперед. Процессия тем временем свернула в небольшой коридор, скрывающий две массивные двери раздевалок для VIP особо важных персон. И оттуда вдруг ударил оглушительный сухой треск автоматной очереди. Кирилл этого еще не понял, но тело его, подчиняясь каким-то ему только ведомым инстинктам, всей своей мощью рванулся вперед и вниз, увлекая за собой пожилую дежурную, так и не успевшую передать ему ключи. Произошло это как нельзя более вовремя, потому что оттуда, куда только что повернулся лицом Кирилл, из другого конца коридора ударилась тем же сухим треском вторая автоматная очередь. Воздух стремительно наполнился запахом пороха, чей-то тяжелый ботинок тяжело рухнул по мягкому ворсу ковра в нескольких миллиметрах от головы Кирилла. Что-то лязгнуло в вышине, он понял, сейчас последует еще одна очередь. Стрелять будут в него. Прямо перед собой он видел только толстые темно-красные ворсинки ковра и розовую мочку уже пожилой женщины с продетой в него маленькой золотой сережкой. Он не успел больше ничего увидеть и ни о чем подумать. Ударил одиночный выстрел, и на него медленно навалилось что-то мягкое, тяжелое, пахнущее порохом и неожиданно тонким, едва уловимым ароматом какого-то парфюма. «Я не умер», — подумал Кирилл. «Я чувствую. Значит, я жив». Он действительно остался жив благодаря единственному выстрелу, которым смертельно раненый охранник успел сразить убийцу.